И окончились все земные небесные распри. Упала в воду Дурга, увлекая с собой рассеченного ею буйвола и демона, нерасторжимо связанного с ней вечным боем добра и зла. Упал за ней следом ее красивый сын, не пожелавший покориться ее жадной страсти. Упали толстый Ганеша с головой слона и все другие боги и богини. За ними в воду полетели все чаши и горшки, все гирлянды и светильники, все ритуальные предметы. Ничто не должно оставаться на земле после смерти богини. Люди разошлись, и на темном пустом берегу не осталось ничего, что напоминало бы о ярком празднике, исполненном чувств и красок, который блистал здесь несколько минут назад. Только над черным блеском воды, то тут, то там, на мелких местах поднимались светлые руки Дурги, как бы простираясь к небу бессмертия, а вокруг плескались отражения огней экспресса Дели-Калькутта, проносившегося по мосту. Не успеваешь следить за буйным разливом праздника, просто физически не можешь побывать всюду, где происходят торжества, процессии, представления, выступления труп народного театра. В дни Дасеры повсюду разыгрываются сцены из великого эпоса Индии Рамаяны, эпоса, созданного народом этой страны не менее 2-3 тысячелетий тому назад. 2-3 тысячелетий? Спросит меня читатель. Вы так приблизительно оперируете тысячелетиями? Да. А что же делать? Наука не в силах пока более точно определить датировку многих памятников индийской литературы, а они порождались самой жизнью народа. Рама был старшим, самым сильным, самым прекрасным и благородным из 4 сыновей, подаренных великому царю Дашарадхе его любящими женами. Старшая из цариц была матерью Рамы, и по велению древнего закона он и только он должен был стать наследником престола. Отец его, царь царей земных, пресветлый и справедливый правитель, ощутив, что близится неминуемая старость, что руки его слабеют и готовы выпустить бразды правления, принял решение возвести сына на престол еще при своей жизни. Узнав об этом, народ с ликованием стал готовиться к торжественному дню коронации юного героя, безмерно любимого всеми. В едином порыве радости слились души всех людей земли, воинов и жрецов, пастухов и пахарей, ремесленников и водоносов, метельщиков и бродобреев. В честном воинском состязании женихов Рама завоевал руку царевны Ситы, самой прекрасной среди женщин земли, и привел ее в свою столицу, озарив всю страну светом нового счастья. Приближался день коронации, и не было предела всеобщему ликованию. Но недолго продолжалась эта радость. По следам счастья пришло такое горе, мера которого превысила всякие пределы. Младшая жена престарелого Дашарадхи, побуждаемая демонами зла, бесчисленной армии, которых в этом мире правил 10-головый Равана, владыка ненависти, взбунтовалась против воли своего повелителя. Она вырвала у него обещание возвести на трон ее сына Бхарату, а Раму, светлого героя, изгнать из страны. Как только весть о том, что его отец дал своей младшей жене такое обещание, коснулась слуха Рамы, он, исполненный благородства, сам уступил Бхарате трон и добровольно удалился в изгнание на долгие годы. Не будучи в силах вынести даже мысль о разлуке с мужем, ушла вместе с ним и Сита, пример всем женам, которые жили и будут когда-либо жить в этом мире, а вслед за ними обоими покинул дворец и самый преданный Раме из 3 его братьев Лакшман, решивший посвятить свою жизнь охране счастья рамы.